потому что неделя перед ней называется «Неделя о страшном суде». Как раз на такой неделе за окном вырастает огненно-красный закат в морозный вечер, и я решаю, что уже началось. Бегу на кухню и отдаю няне карамельки и пряники, какие припрятала. Против порезов для остановки кровотечения лучшим средством у нее считается паутина. Однажды я беру без спроса папин перочинный ножик, и вот уже из пальца брызжет кровь.